Они встретились на острове посреди искусственного озера. На мягко колышущейся поверхности трепетал отраженный свет луны. Это место говорило о прежних периодах истории легиона, до того, как ритуал заменил традицию, когда все было проще. Теперь же казалось, что даже простота была обманом. Пылающее копье, всаженное в землю в центре острова, горело оранжевым светом, окутывая черты лиц собравшихся здоровым румяным сиянием, скрывавшим их подлинное состояние. Кожа Абаддона напоминала восковую из-за регенеративных бальзамов и пересаженных лоскутов плоти. Нактуа теперь выделялся пощелкивающей аугметикой на месте правой руки, а Оксиманда поддерживал спиной каркас, пока срастались его раздробленные позвонки. Только Фальк Кибре вышел из схватки с огненным ангелом невредимым. Рядом с Марневалем стоял Малагарст, который в кои-то веки выглядел наименее пострадавшим среди них. Гергерадон и его растущая группа луперков тоже собрались послушать о следующем этапе вторжения. «Сыновья мои, мы совершили великие дела. Однако самый тяжелый бой еще впереди», — начал Гор, обходя горящее копье и приложив руку к янтарному оку на своей груди. «Перед нами сосредотачиваются враги. Целое воинство людей и бронетехники тянется до самой горы Железный Кулак. Армии собираются со всего Молиха, но они не помешают нам достичь Луперкалии». Из круга выступил Оксиман. «Ну, конечно, это должен был быть Оксиман. Он уже сотни раз провел грядущее сражение у себя в голове. Из всех его сыновей маленький Гор Оксиман был самым дотошным, самым добросовестным, тем, чей образ мыслей был ближе всего к его собственному. «Соотношение сил не в нашу пользу, мой повелитель», — произнес Оксиман. «Не все в сражении определяется соотношением сил», — заметил Кибре. «Я знаю, Фальк, и все же нас превосходят в соотношении почти 50 к 1. Возможно, если бы вместе с нами сражалась Гвардия Смерти, наши братья из 14-го легиона готовы стать наковальней, на которой молот сынов Гора сокрушит имперцев», — произнес Гор. «Они будут с нами в предстоящем бою?» — спросил Оксиман. «Мы можем на это рассчитывать?» «А тебе случалось видеть, чтобы пехотинцы Мартариона подводили?» — поинтересовался Гор. Оксиман кивнул, соглашаясь по этому вопросу. «Каковы ваши приказы?» «Просты. Мы сражаемся за живых и убиваем за мертвых. Разве не так вы говорите?» «Что-то в этом роде», — ухмыльнулся Оксиман. «А что в Луперкалии?» — спросил Абаддон, голос которого от огня навеки стал опаленным хрипом. «Что вы узнали со смертью тварей в пещере?» Гор кивнул. «Я вспомнил, зачем император приходил сюда, что он обнаружил и почему. Он не хотел, чтобы об этом знал кто-то еще. В Луперкалии я найду то, что нам нужно, чтобы победить в этой долгой войне». «Так что оно вам показало?» — спросил Оксиман. «Всему свое время», — сказал Гор. «Но сперва у меня есть для вас вопрос, мои сыновья. Знает ли кто-нибудь из вас, как на старой земле зародилась жизнь?» Никто не ответил, но он и не ждал от них этого. Вопрос выходил далеко за рамки их обычного круга тем. «Сэр», — переспросил Малагарст, — «как это связано с Молихом?» «Полностью», — ответил Гор, наслаждаясь редкой возможностью побыть учителем, а не воином. Некоторые из ученых Земли полагали, что жизнь зародилась в ходе непроизвольной химической реакции в глубине океанов, возле гидротермальных источников, случайный энергетический градиент, который обеспечил преобразование диоксида углерода и водорода в простые аминокислоты и протоклетки. Другие считали, что жизнь пришла на Землю посредством экзогенеза, что микроорганизмы были погребены в сердце комет, странствующих в пустоте. Гор подошел к краю озера. Воины расступились перед ним. Он опустился на колени и зачерпнул ладонью пригоршню воды. Он обернулся к сыновьям и дал ей протечь между пальцев. «Но я и вы появились не так», — произнес Гор. «Как выясняется, наш сон начался вообще не на земле». Локин никогда не бывал в этой части корабля, но даже в противном случае он сомневался, что узнал бы ее. Тарнхельм сел под наклоном на пологом скате согнутой плиты, обращенной в пустоту. Посадочные захваты крепко прижимали его к палубе, а Рассуа продолжала держать двигатели на минимальных оборотах. Локин вывел следопытов из корабля в воронку на мстительном духе. Из его брони исходили облачка выдохов. От нагретого ранца доспеха тянулись шлейфы пара. Пока он пересекал пробитое помещение, шлем был заполнен звуком дыхания. «Расуа, когда мы окажемся внутри, выводи Тарнхельм наружу и как можно лучше следи за нашим перемещением через локаторы доспехов», – произнес Локин. «И держись ближе к корпусу. Если все пойдет плохо, нам понадобится быстрая эвакуация». «Хочешь, чтобы я глядела своим глазом охотника?» – спросила пилот. «Так хорошо, как только можешь». «Положись на это», – сказала Расуа, давая отбой. Перед ним тянулось бескрайнее пространство, нескончаемый черный гобелен пустоты и точек света возрастом в эоны. Позади находился корабль, где он познал наивысшее счастье и глубочайшее горе. Он вновь оказался на мстительном духе и не знал, что чувствовать по этому поводу. В этих арсеналах и коридорах сформировались его лучшие и худшие воспоминания. Он встретил своих лучших друзей и увидел, как они стали самыми ужасными из его врагов. Локин ощущал себя убийцей на месте преступления или же терзаемым призраком, который вновь посещает место своей смерти. Он знал, что вернуться сюда будет непросто, однако находиться здесь наяву было совершенно другим делом. На его левый наплечник легла рука. Раньше он гордо носил там геральдический символ сынов гора. Теперь там было пустое место, отполированное и серое. «Знаю, парень», – произнес Ектон Круз. «Странно вернуться, а?» «Мы долгое время называли этот корабль своим домом», — сказал Локин. «Я помню». Круз постучал пальцем по виску. «Помни его, каким он был, а не тем чудовищем, в которое они его превратили. На этом корабле все началось, на нем все и закончится. Помяни мое слово, парень». «Это просто корабль», — произнес Северян, двигаясь по смятой палубе. «Стали камень, двигатель и экипаж». Круз покачал головой и последовал за Северяном. Локин почувствовал на себе взгляд древних глаз. Он сказал себе, что это всего лишь игра воображения, и направился за Крузом. Он двигался за остальной частью группы вглубь пещеры, выбитой в борту корабля. Судя по внешнему виду стен, это было спальное помещение. Теперь оно оказалось опустошено. Чтобы за оружие не разорвало корпус корабля, взрыв выбросил в космос все незакрепленные элементы аппаратуры. «Перпендикулярный удар», – произнес Арис Войтек, указывая на линии разрыва и направление взрывной деформации. «Удачное попадание. Торпеду сбили точечные защитные орудия, и она ушла с курса по спирали». «Интересно, считали ли его удачным люди внутри?» – сказал Алтан Нагай. «Удачно или нет, но они все равно умерли». «Это были предатели», – произнес Варен, пробираясь мимо. «Какая разница, как они погибли? Они умерли, и этого достаточно». «Они умирали с криками», — сказал Рубио, прижав руку к боку своего шлема. «И они кричали очень долго». Следопыты рассредоточились, двигаясь к неповрежденному участку ближайшей внутренней переборки. Войтек прошел вдоль стены. Его серворуки постукивали и пощелкивали по переборке, словно что-то выискивали. «Здесь», — произнес он, — «на той стороне есть атмосфера. Каин». «Начинаю», — отозвался Каин. Он поставил у ног Войтека то же самое устройство, которым пользовался для прохода сквозь лабиринт рассеянных защитных сооружений, окружавших мстительный дух. Отсоединив выносной зонд, подключенный витым кабелем, он поводил им вверх-вниз. «Ты прав, мастер Войтек», — сказал он, сверившись с мягко светящимся экраном на приборе. «Коридор с одного конца запечатанный обломками. Корабельные чертежи указывают, что в другую сторону есть проход. Второстепенный туннель, который ведет к линии подвода боеприпасов нижней орудийной палубы». «Он приведет нас вглубь корабля?» – спросил Локин. «Я уже сказал, что приведет», – ответил Каин. «Ты не знаком со схемой второстепенных туннелей орудийных уровней?» «Нет, не особенно». Каин покачал головой, упаковывая свое устройство и вставив зонт на место. «Лунные волки – это чудо, что вы вообще хоть как-то ориентировались». Северян вытащил свой боевой клинок. «Если хочешь, я могу его убить», – предложил он. «Возможно, позже», – отозвался Локин. Северян пожал плечами и наклонился нацарапать на стене символ, угловатую руну, состоящую из вертикальных и пересекающихся линий. «Ты знаешь футарк?» – спросил Брор Тюрфингер, заглянув Северяну через плечо. «Откуда ты знаешь футарк?» «Что такое футарк?» – поинтересовался Локин. «Боевые символы», – ответил Северян. «Разведчики космических волков, прошу прощения, волка Фенрика пользуются ими, чтобы направлять следующие за ними силы внутри пустотных скитальцев и тому подобного. Каждый знак содержит в себе основную информацию о том, что находится впереди и наилучших маршрутах. Что-то в этом роде. «Ты не ответил на мой вопрос», — произнес Брор Тюрфингер. 25-я рота не раз несла службу вместе с вами», — сказал Севериан, завершая надпись. «Меня этому научил волк по имени Свессел». «Если я его еще увижу, он об этом пожалеет», — проворчал Брор. Мимо Брора и Севериана прошли Круз и Рама Караян. Они начали доставать из узких ящиков, в которых, возможно, когда-то хранились ракеты для пусковых установок, массивные распорки и переносные генераторы. Это была сфера компетенции Караяна, и тот быстро установил нечто, напоминающее каркасный шаблон двери. При помощи Войтека Караян прицепил сооружение к генератору и крутил ручку, пока лампочка на боку не загорелась зеленым. Караян нажал на активационный переключатель защелкой. Вокруг внутренних кромок рамы замерцала текучая энергия, которая стала распространяться, пока не заполнила внутреннее пространство, будто поверхность мыльного пузыря. Она колыхалась, затуманиваясь цветами радуги. «Герметизирующее поле установлено», — произнес Караян. «Делать брешь безопасно». Войтек кивнул, и его серворуки протянулись сквозь поле, ухватившись за выступы на переборке. «Создаю проход», — сказал Караян, и высокоточные мелторезаки на тыльной стороне рамы вспыхнули с краткосрочной, но яростной интенсивностью. Они мгновенно рассекли переборку, и Арис Войтек выдернул вырезанную металлическую плиту сквозь герметизирующее поле. «Мы внутри», — произнес Варин.